Глава 13. Также мне необходим малый сборщик силы. Переносной анализатор эфирных пластов тоже не был бы лишним. И да, мне нужны все данные по магическим и астральным возмущениям за последний месяц вашей станции. Закончил Аварис и откинулся в кресле. За столом напротив сидел мастер Вулно, глава таворского филиала Дома Смерти. Невысокий плотный мужчина, с интересом слушая монолог ученика Адена, подкручивал пышный ус. На губах блуждала легкая улыбка, а в глубине прищуренных глаз разгоралось любопытство. По правой руке от него стоял высокий, худой как сердь, Сиран. И так бледное лицо помощника Вулна приобрело цвет мела от возмущения. «И для какой цели вам понадобилось столько приборов?» Все так же улыбаясь, спросил Вулна, с интересом рассматривая высокого брюнета из дома ищущих знания. «Я не могу разглашать эту информацию. Я исполняю личные поручения мастера Адена. Думаю, этого достаточно», – напряженно ответил Аварис, сцепив пальцы в замок. Вулна резко поднял руку, остановив Сирана, уже открывшего рот для возмущенной отповеди наглому пришельцу. Побарабанив пальцами по столу, мастер задумчиво посмотрел в окно. «Что еще вам необходимо для выполнения вашего задания?» «То, что я перечислил, будет более чем достаточно», – ответил Аварис. «Может быть, вам помочь людьми? У нас есть отличные специалисты». «Нет, премного благодарен, но моей квалификации будет достаточно. Не смею распылять ваши ресурсы». «И когда вам необходимо все оборудование?» «В идеале, чем раньше, тем лучше. Мне хотелось бы сегодня до заката солнца отправиться в путь». «К чему такая спешка?» Вулна удивительно поднял бровь. «Не люблю затягивать с исполнением порученных дел», – развел руками Аварис. «Конечно, мы окажем всю помощь, на которую только способны, нашим братьям из Дома Жизни», – вежливо подытожил разговор Вулна. «Также мне бы хотелось воспользоваться вашей эфирной станцией для ментальной связи, если вы не против». Благодарно кивнув, озвучил еще одну просьбу Аварис. «Все непременно», – мастер Вулна расплылся в улыбке. Выйдя во двор из башни Дома Смерти, Аварис подставил лицо прохладному ветерку. Голова еще гудела после сеанса связи с мастером Аданом. Еле хватило сил дотянуться до него на таком расстоянии. Все, что удалось узнать в этом походе, рассказать мастеру по открытому каналу, он так и не рискнул. Стоявший рядом с хитрым взглядом Вулна не давал поводов для сомнений, весь разговор прослушивается. Но общий настрой своего взволнованного ученика Адан уловил и попросил прислать подробный отчет с надежным человеком. «Сегодня будет ливень», – тоскливо протянул Лакуст, стоявший рядом с небольшой повозкой, задрав голову к небу, затянутому темными тучами. Дождь лениво моросил все утро, то усиливаясь, то практически прекращаясь. «Радуйся», – хмыкнул Аварис, – «ты с нами не едешь». «Как так?» – воин удивленно посмотрел на предводителя отряда. «Мы выдвигаемся на место сегодня в полдень. Ты останешься дожидаться завтрашнего корабля, в столицу отправишься на нем с важным поручением мастеру Адену», – пояснил воину дальнейшие действия Аварис и двинулся обратно в башню. «Вот это другое дело. Вот такое задание по мне», – весело произнес приободрившийся Лакуст и отправился в конюшню, насвистывая незамысловатую мелодию. Максим. Утро началось с колки дров. Лениво заморосил теплый дождь. Лучи утреннего солнца пробивались сквозь низколетящие темные облака. Тяжелый колун то и дело взлетал и обрушивался на очередное полено. «Доброе утро», – раздался девичий голос рядом. Оторвавшись от монотонной работы, я посмотрел на Мару, стоявшую в двух шагах от меня во вчерашнем сарафане с исходящей паром деревянной кружкой в руках. Прислонив колун к большой колоде, я откинул назад мокрые от пота волосы, приветливо махнул рукой. «Просто решила тебе отвар принести», – немного помявшись, произнесла девушка, протянув кружку. Благодарно кивнув, я сделал глоток и поставил кружку на колоду. «Извини за вчерашнее». Я неопределенно повел плечом. «Неловко вышло», – закончил я, улыбнувшись. «Я?» «С добрым утром», – раздался громкий бас Харана, прервав Марагрос в начале фразы. Девушка смущенно махнула мне рукой и быстрым шагом пошла к входу в таверну. покрытый шрамами Асани проводил ее спину взглядом и внимательно посмотрел на меня, сузив глаза. «Бросай колун, хватай меч и щит», — со злой усмешкой проговорил вышибала. Повинуясь, я собрал дрова, положил их под навес в поленницу и вернулся к бывшему наемнику уже с тренировочным инвентарем. Скинув рубаху под тент поверх дров, я надел щит на левую руку и взял меч. Провернул мельницу, идя к Асане. Не останавливаясь, я пошел вокруг противника, готовясь к нанесению удара. Первым атаковал клыкастый. Приняв удар на щит, я пошел в контратаку. Мой выпад был также отбит, и за то, что полностью раскрылся, я сразу получил наказание в виде удара ногой в живот, отправившего мою тушку на землю. Перекатившись, я вскочил на ноги и встряхнулся, сбрасывая налипшую грязь. Перехватив поудобнее щит, отбивший во время переката руку, я вновь пошел вокруг противника. Знаешь, такие татуировки обычно наносят два типа людей. Боевые маги, либо колдуны-экспериментаторы. Усмехнувшись, Каран кивком указал на рисунок, нанесенный на левую половину груди, и резко ударил деревянным мечом. Удар полностью отвести не удалось, и по касательной тяжелая палка больно прошлась по плечу. Но боевого мага ты не тянешь. Страсти к магическим экспериментам я за тобой тоже не заметил. Так зачем тратить большие деньги на то, что тебе не нужно? Закончив свою мысль, Асани резко перешел в атаку. Снова поднявшись с земли, я сплюнул под ноги кровавый сгусток и вытер разбитую краем щита губу запястьем руки, сжимающей деревянный меч. А просто страсть к прекрасному и искусству татуировки в частности как вариант не рассматривается? Усмехнувшись, ответил я сиплым голосом, пытаясь отдышаться. «Знаешь, я очень не люблю, когда чего-то не понимаю», – оскалился Асани и сделал ложный выпад. «Не хочешь объяснить, чем ты занят?» «Просто пытаюсь остаться в живых, здоровым и желательно при деньгах», – пожал я плечами, в очередной раз идя вокруг противника. Дальше этих мотивов пока не ушел. «Ну ладно, как хочешь», – криво усмехнувшись, бывший наемник перешел в жесткую атаку. «На сегодня все». Через 10 минут произнес Асаня, бросив на землю щит. Дождавшись, пока я поднимусь, клыкастый подошел ко мне вплотную. «Напоследок. Обидишь девочку, и Даран до тебя добраться не успеет». Проводив взглядом спину бывшего наемника, скрывшуюся за дверью кухни, я зачесал ладонью назад, мокрые от пота и дождя волосы, и лишь покачал головой. «Деревня. Все знают, вашу мать». «Горный ублюдок!» – раздался тихий шепот подмастерья за спиной. Я лишь хмыкнул, сделав вид, что не услышал фразу наглого пацана. «Позови мастера!» – не оборачиваясь, кинул я через плечо, продолжая разглядывать выставленные в лавке товары. На полках и стеллажах лежали разные изделия из меди. Подойдя, я внимательно стал рассматривать несколько небольших фляг карманного размера. Подняв одну, каплевидной формы, взвесил ее в руке. Верхняя, более узкая часть, была обтянута кожей. Нижняя, более широкая и округлая, имела выгравированное изображение сокола, сидящего на ветке. Вытащив туго идущую пробку, которой был присоединен кожаный ремешок, не позволяющий ей потеряться, я заглянул внутрь. «Сколько?» – задал я вопрос вернувшемуся подмастерью, помахав фляжкой. «Один пьес», – откликнулся пацан. Положив серебряную монету на прилавок, я сунул фляжку во внутренний карман куртки. «Для обезболивающего отвара должна подойти». «Вы хотели со мной поговорить?» – раздался скрипучий голос. Обернувшись, я увидел короткостриженного мужчину, лет 35, с кустистой бородой, одетого в коричневые штаны, серую рубаху и накинутый поверх кожаный фартук. Значит, наконец, пришел мастер-медник, глава этой небольшой мастерской, в здании которой и находилась лавка. «Даньер, мне нужны изделия». Подходя к нему, я достал из заплечного мешка лист бумаги с примитивным чертежом. «Вот такая вещь. Медная труба, завитая в спираль». «Какого размера?» – откликнулся мастер, с интересом разглядывая эскиз изделия, которое ему предстояло изготовить. Оглянувшись, я взял в углу пустое деревянное ведро и поставил на стол перед ним. «Смотрите, мастер, нужно, чтобы спираль, сделанная из трубы, не вылезала из ведра. Одна часть будет выходить из отверстия в нескольких сантиметрах от дна. Вторая должна быть согнута полукругом. Принялся я объяснять габариты будущего змеевика, показывая руками на ведре. «Ведро тоже куплю», – улыбнулся я в конце речи. «Можешь приходить через пару дней», – задумчиво почесав затылок, ответил мастер. «Выйдет пьесов на 10. А что это будет?» «Труба с ведром», – усмехнулся я и оставил задаток, пошел на улицу. «Выйдя наружу», – я поправил шляпу и отправился в таверну, ставшую моим домом. Втянув ноздрями воздух, я громко чихнул, испугав проходящую мимо Матрону с объемной корзиной в руках. Та, бросив на меня затравленный взгляд, перешла на другую сторону улицы. «Еще и заболеваю, похоже. Этого мне для полного счастья в жизни и не хватало». Размышления о здоровье плавно перетекли к моему небольшому проекту. Лучшего варианта заработать, помимо самогоноварения, я пока придумать так и не смог. Хотя, выяснив цены на сахар, умерил пыл. Продукт был весьма недешев, так как перегонка его в спирт грозила сделать самогон дороже золота. Ну, как минимум серебра. Хотя после недолгих раздумий было решено перегонять то пойло, что я пил в тавернах во время работы с поденщиком в порту, по недоразумению носивших название вина или пива. Конструкцию было решено сделать предельно простой. Котел с дыркой в крышке, куда заливалось сырье. В отверстие вставлялся змеевик, а в ведро, в которое был вмонтирован змеевик, заливалась холодная вода со льдом. При определенных манипуляциях, думаю, вполне получится изготовить пародию на элитное пойло. Хотя лучше поискать еще варианты для заработка. С хрустом потянувшись, я устало посмотрел на очередной лист, покрытый чертежами и заметками. В узкое окно над столом стучали редкие капли дождя. Время перевалило за полдень, и вечер был недалеко. В который уже за сегодня раз я покрыл матом гуманитарное образование, придирчиво рассматривая плоды своих трудов. На чертежах красовался китайский многозарядный арбалет. По крайней мере, в моей памяти его устройство сохранилось именно в такой форме. При помощи напильника и мата, думаю, удастся заставить его работать. А вот получится ли данный арбалет кому-то впарить, это уже большой вопрос. Рядом лежал чертеж ручного арбалета, вроде бы Лестрина, с магазином гравитационного типа, на 10 небольших стрел. В нем я разочаровался еще посредине работы над чертежом. На аутентичном арбалете был винтовой взвод, обеспечивающий большую мощность. На моем же обычный ручной, что скорее сделает его менее убийственным орудием, зато позволит сохранить многозарядность и, главное, скорострельность, без которой магазин теряет всякий смысл. Короче, по всему выходила игрушка для развлечения. Наброски рычажного лука я бросил только начав. Здесь нужно сначала советоваться со специалистом. Рядом с листом, исписанным кое-как восстановленной по памяти инструкции подробной перегонки самогона, а также последующие его очистки, лежал список вещей, которые я пока не видел в этом мире. Но при учете кривых, растущих ниоткуда нужно рук, смогу собрать при определенном везении. В списке рядом с арбалетами и луком соседствовали разномастные вещи, начиная от чернильницы-непроливайки и детской коляски, и заканчивая полевой кухней. Короче, вовсю искал идею для стартапа, который позволит мне заработать на услуги лекаря Парана. Но пока по поводу этой идеи меня терзали смутные сомнения. Закололо виски, раздраженно искривив губы, я встал и устало потер лицо ладонями. Самочувствие не улучшалось. На попытке сойти с места ноги подкосились. Я лишь с трудом успел упереться руками в стол, чтобы не грохнуться на пол сарая. Зрение начало сбоить. Обстановка сарая замерцала. Перед глазами на мгновение появились сюрреалистичные картины, тут же стиравшиеся из памяти, сливаясь в странном переплетении с реальным изображением окружающего пространства. Головная боль все нарастала. «Сука!» – сдавленно просипел я. Балансируя на одной руке, дрожащей ладонью, схватил с полки бутылек с обезболивающим. Трясущаяся от напряжения опорная рука резко согнулась, и я с грохотом повалился на пол, увлекаясь за собой бумаги. Голова обещала от боли лопнуть, словно перезревшая тыква. Выдернув зубами пробку, отплюнув ее под кровать и проливая снадобье, сделал большой глоток. В ушах противно звенело. Перед глазами медленно кружился потолок сарая. Прикрыв глаза, я пролежал на полу около часа, пока боль не отступила. Не исчезнув полностью, просто затаилась где-то в дальнем углу. Я с кряхтением поднявшись, сел на кровать. Голова была какой-то ватной. Пляска мира вокруг давно прекратилась, и зрение прояснилось. Помассировав виски, я глухо выругался. «Это неправильно, это совсем неправильно», – пронеслось в сознании. Согнувшись, я подобрал бумаги и кинул неровной стопкой на стол. Нужно было идти к Парану. При первой же возможности идти, лететь, бежать. Размышление прервал стук в дверь. Не дожидаясь ответа, ее бесцеремонно распахнули, и в мое скромное обиталище вошел Аласт. Обведя взглядом окружающий бардак, он весело хмыкнул. «А ты, я смотрю, вовсю занят?» «Не слишком», – ответил я бледнеющей улыбкой другу. «Ты по делу или так поболтать?» «По делу?» – усевшись напротив на кровати, он пристально на меня посмотрел. «Паршиво выглядишь». «Чувствую себя не лучше». Я безразлично пожал плечами. «Двигаться в состоянии?» – задумчиво спросил Аласт. «Вполне», – лаконично ответил я. «Не тяни, что за дело?» «Поступил заказ, срочный». «Но один я все не сделаю», – пожевав губами, начал парень. «У одного пассажира есть важная переписка. Нужно ее по-тихому незаметно скопировать. Срок сегодня». «Насколько опасно?» – спросил я, нервно крутя в пальцах карандаш. «Не слишком», – усмехнулся Аласт. «Он один, правда подготовленный боец, насколько я понял. Я его отвлеку, ты в это время проберешься в его комнату. Найдешь бумаги, по-быстрому перепишешь и смоешься. На постоялом дворе у меня есть знакомая, так что она тоже подстрахует». «Сколько платят?» Мой взгляд стал еще более задумчивым. Дело пахло корпоративным шпионажем. Ну или просто шпионажем. «По 5 цехинов на нас выйдет», — Аласт расплылся в широкой улыбке. «Кстати, у меня для тебя подарок». С этими словами он вытащил из небольшого мешка кожаный сверток и протянул его мне. Расстегнув ремешок, я развернул сверток и усмехнулся. В специальных кармашках лежали отмычки. Вытащив одну, повертел с улыбкой перед глазами. Вернув тонкую железку на место, почесал затылок и принял решение. «Вперед!» Солнце уже успело зайти. Моросящий дождь практически сошел на нет, напоминая о себе лишь редкими каплями, падающими с неба. Я поправил капюшон и бросил вокруг нервный взгляд. Выброс адреналина отдавался легкой дрожью в коленях. Мы стояли на углу небольшого переулка, рядом с постоялым двором средней руки, в портовом квартале. Прохожих практически не было. Со стороны входа в таверну раздался веселый гомон. Дверь открылась, и из нее выскользнула невысокая миловидная девушка с каштанными волосами. «Подожди здесь», – тихо бросил Аласт и направился к ней. Парень подошел к девушке и обнял, прижав ее к стене. Наклонив голову к ее уху, он что-то страстно зашептал. Девушка рассмеялась. Ужимки пары длились недолго. Аласт показал ей на меня, после чего поднял руку, давая мне сигнал, что все развивается как надо. Достав флягу, он сделал большой глоток вина и с шумом открыл дверь таверны, задорно прокричал, проходя в зал. «Сестры велели пить и веселиться, когда они на небе, так вознесем мы им молитву». Из зала донесся одобрительный гул. Девушка еще раз скользнула по мне взглядом, поправила фартук и тоже скрылась за дверью. Я же отправился к входу на задний двор, который мне показал Аласт. Ждать пришлось минут 15. Прохладный ветерок приятно холодил кожу лица, занося редкие капли дождя под глубокий капюшон. Небольшая калитка в воротах открылась, и из-за нее показалась уже знакомая миловидная мордашка. «Пошли», – тихо сказала знакомая Аласта, махнув рукой. Не ответив, я проскользнул за ней. Окинув взглядом плохо освещенный сестрами внутренний двор, я быстро зашагал за девушкой, судя по всему, работавшей здесь разносчицей. По пути нам не встретилось ни души. Быстро прошмыгнув на кухню, мы попали в небольшой коридор рядом с лестницей, ведущей на второй этаж. Бросив взгляд на вид зала, открывающийся отсюда, я заметил Аласта, сидевшего за одним столом с довольно крупным мужиком. Парень что-то весело рассказывал собутыльнику, разливая вино по кубкам. Девушка, отвлекая меня, дернула за рукав и мотнула головой в сторону лестницы. Кивнув, я быстро зашагал по ступенькам за ней. Пока все шло как надо. Оказавшись в коридоре, она провела меня почти в самый конец и указала на дверь. Нервно озираясь, девушка оглядела коридор. Я присел рядом с дверью, расстелил сверток с отмычками у порога и приступил к вскрытию замка. Руки слегка дрожали от возбуждения, мешая процессу взлома. Через минуту механизм поддался, и щеколда ушла в сторону. Я закрыл сверток и быстро поднялся. Пронесло. «Я буду здесь», – прошептала взволнованная девушка нервным голосом. «Если кто-то сюда пойдет, то постучу, спрашивая белье для стирки». Молча кивнув, я проскользнул в номер. Прикрыв дверь, задвинул щеколду, нажав на рычаг. Механизм сработал, встав в паз с громким щелчком. «Твою мать!» – вздрогнув, тихо выругался себе под нос. Оглядевшись вокруг, зажег одну из свеч в трехсвечнике на столе и оглянулся. Комната была небольшой, чистой и уютной. Широкая кровать, шкаф, стол, тумба и пара стульев. Взгляд зацепился за объемный вещмешок, стоявший в дальнем углу рядом с кроватью. Его-то я и искал. Поставив мешок на кровать, я открыл его и начал искать конверт или тубус, или что-то еще отдаленно напоминающее важное послание. Почти на самом дне обнаружился тубус. Достав, я внимательно осмотрел. Тубус был небольшим, сделанный из плотной черной кожи. Крышка запечатана сургучной печатью с каким-то замысловатым гербом. Не тратя времени, я выудил из мешка, взятого с собой, тяжелую пластину из мутно-белого стекла размером с ладонь, выданную мне Аластом на время нашей аферы. Приложив ее к печати, я повернул вправо небольшой металлический рычаг, торчащий сбоку. Пластина на мгновение засветилась и погасла. Отложив ее в сторону, я снял отошедшую от кожи неповрежденную часть. Интересный тут инструментарий у местных шпионов. «Ты что здесь отираешься, бездельница? В зале работ не в проворот!» — раздался из-за двери грубый женский голос. «Ой!» – пискнула стоящая на стреме разносчица. «Кабздец!» – промелькнула мысль, когда до слуха донесся быстро удаляющийся звук шагов. «Прикрытие кончилось! Вашу ж мать!» Кровь забилась в висках сильнее. Женщина с властным голосом подошла к двери, подергала за ручку, но, не обнаружив следа каких-то безобразий, пошла прочь. Переведя дух, я подошел к столу и вытащил из тубуса два листа формата А4. Первый был исписан аккуратным мелким почерком, а на втором изображалась карта местности. Приглядевшись внимательно, я опознал окрестности Таворы. Пятая точка непроизвольно запульсировала. Еще ничего не понимая, я впился взглядом в письмо. «Долгих лет жизни, мастер. Я обнаружил нужный нам маяк древних. Проведенные исследования дали неожиданный результат. Такого не предполагал никто. Маяк затянул сущность из другого плана. Насколько я могу судить, по предварительным данным, это человек». Резко выпрямившись, я потер лицо ладонями, бросив взгляд на карту местности с отметкой маяка, про который шла речь в тексте, и нервно прошелся по комнате. Последнее, что я ожидал, так это обнаружить что-то подобное. Вряд ли бывают такие совпадения. Затянули они сущность. По предварительным данным, это человек. Но неужели вашу маму? А я-то и не знал, что я человек. Так, спокойно. Резко остановившись, сделал глубокий вдох. Над полученной информацией подумаю позже. Необходимо решать, что делать сейчас. Не выполнить заказ? Деньги нужны сильно. Да и не факт, что заказчики не получат эту информацию по другим каналам. Отдать всю информацию? А может, еще и адрес затянутой сущности представить? Нет, дудки. Думай. Застыв на месте, пару мгновений перебирал в мозгу разные варианты, после чего резко встряхнулся, сбрасывая оцепенение, и вернулся к столу, доставая письменные приборы. Так, без карты они обойдутся. Про неизвестную сущность, затянутую из-за кромки мира, оставим. Перо быстро запорхало по бумаге. А вот про то, что это человек, уберем. Так, расчеты с непонятными символами. Закончив переписывать данные, я посмотрел на подпись внизу. Аварис Димонта. Ну что ж, Аварис, желаю тебе не найти эту сущность. Еще бы знать, кто ты такой вообще. Быстро собрав приборы и засунув все в мешок, я запечатал тубус, снова наложив печать на крышку и прижав к ней стеклянную пластину. Короткая вспышка, и печать опять стала как новенькая. Облегченно вздохнув, я с хрустом потянулся всем телом. Как оказалось, расслабился я рано. В коридоре раздался звук шагов. «Эй, братка, ну куда ты пошел? Мы же так хорошо сидели!» Донесся пьяный и слегка нервный голос Аласта. «Задница, большая круглая задница!» Пронеслось в голове. Сунув тубус в мешок, я быстро уложил вещи сверху и резко задул свечу. Затравленный взгляд заметался по комнате. «Отвали!» – раздался за дверью низкий хрипловатый бас. Быстро подойдя к окну, я открыл его и выглянул наружу. Оно выходило в проулок, где и началась наша с Аластом операция. Лететь, в принципе, не слишком далеко. «Сестры будут недовольны, что мы так рано закончили. Ты что, меня не уважаешь, или ты сестер не уважаешь?» Продолжил ломать комедию за дверью Аласт. Послышался усталый вздох, после чего раздался хлесткий звук удара. Завершил сцену аудиоспектакля грохот падающего на пол тела. Из-за двери послышалась громкая довольная отрыжка. «Ну что за дебил?» – произнес хозяин комнаты. «Я и сестер не уважаю». Меланхолично закончил он. На этой фразе я аккуратно прикрыл за собой окно, балансируя на носках на небольшом карнизе, тянущемся в метре под окнами вдоль стены. Окно захлопнулось, я с облегчением вздохнул и в следующее мгновение полетел вниз. Носки соскользнули с неудобной опоры. «Эть!» – успел я тихо прошептать, летя к земле. Падение выбило весь воздух из легких. Жутко болела левая лопатка. Голову вело вбок. Сфокусировав взгляд, я увидел ночное небо с висящими посреди него сестрами. «Привет, подруги!» – сипло произнес я, ухватив со второй попытки глоток кислорода. Неподалеку раздался удивленный крик. Приподнявшись на локтях, я увидел в паре метров пошатывающегося мужика, отливающего прямо на стену постоялого двора. Он во все глаза смотрел на меня, держа в руке детородный орган и не прекращая процесс облегчения мочевого пузыря. «Летающий великан! Ик!» – гнусаво произнес он, пытаясь проморгаться. «Кар!» – ответил я, поднимаясь, и потер ушибленную поясницу. Стряхнувшись и больше не обращая внимания на пьяного в дрова мужика, прихрамывая, кинулся прочь от постоялого двора, унося ноги по темным узким улочкам. «Живой!» Расплылся в улыбке Аласт. Свежий фингал, украсивший лицо приятеля, было тяжело не заметить, даже в темном переулке, в котором мы уговорились встретиться после дела. Икнув, он вопросительно дернул подбородком. «Как успехи, удалось?» Я кивнул в ответ, протянув ему исписанный лист, вместе со стеклянной пластиной, взломщиком печатей. «На случай мне порешат из-за этой информации?» Мой голос был слегка нервным. «А что там?» «Да какая это магическая бельберда из сказки?» Пожав плечом, откликнулся я. «Не должны, не в первый раз уже получаю заказы от этого человека». Отбросив все сомнения, покачал головой Аласт. Скептически хмыкнув, я двинулся прочь из переулка. Пройдя пару улиц вместе, Аласт хлопнул меня по плечу. «Завтра загляну, занесу деньги». Я лишь кивнул и махнул рукой на прощание, двинулся в сторону дома. По черепной коробке стаи испуганных птиц метались мысли. «Не такой я уж никому не нужный кусок гуано, как я думал. Как оказалось, меня ищут. Но пока не меня, что радует, а затянутую сущность. Но все же, это меняет все». Убрав обратно под капюшон прядь волос, я сделал глубокий вдох. «Нужно пойти к Парану и расспросить о том, смогут ли меня отследить магическими способами. А если это возможно, то узнать, как укрыться от слежки». Дождь давно кончился. Путь освещали сестры, время от времени прятавшиеся за низколетящими тучами, и скудный свет редких масляных фонарей. Поправив за спиной мешок, я полностью вдохнул ночной летний воздух и свернул на улочку, ведущую к старому наемнику. Адреналин давно схлынул, и теперь ушибленное тело сильно болело. Морально и физически я был вымотан. До таверны оставалось всего пару минут. Я медленно брел рваной хромающей походкой по тихой улочке. Мокрая брусчатка, поблескивающая в тусклом свете, создавала умиротворяющую атмосферу. «Хорошая ночь, не правда ли, министрель?» От внезапно раздавшегося за спиной смутно знакомого голоса я вздрогнул. «Ночь отличная, с кем имею?» Начал я отвечать, оборачиваясь. «Честь!» «Ахр!» Ладони судорожно вцепились в руку задавшего вопрос кривого. Его нож входил все глубже, погружаясь в живот, разрывая ткани и принося ужасную боль. Передо мной было его еще больше, чем обычно. Искривленное дикой злой усмешкой лицо. Глаза сверкали животной яростью, внутри что-то оборвалось. В беспомощных попытках вдохнуть, я судорожно открывал рот, словно рыба, выброшенная на берег. «Ты даже не представляешь, сколько проблем ты мне принес, ублюдок!» Тихо зашипел Кривой, наклонившись к самому уху. «Ты сдохнешь медленно!» Грабитель повернул нож, добившись судорожного всхлипа. «Надеюсь, ты отправишься в преисподнюю к своим великанским предкам, тварь!» Тонкий писк в ушах перерос в рев. Другие звуки исчезли. Пришло ощущение, что стенки мыльного пузыря лопнули. Тепло летней ночи сменилось резким холодом. Изо рта стоявшего напротив Кривого, продолжавшего что-то злобно говорить, вырвалось облако пара. Мгновения растянулись, словно время с трудом прорывалось сквозь густой кисель. В следующую секунду мои ладони объело пламя. «А-а-а!» Резко отступивший назад Кривой истерично задергал руками. Пламя, зародившееся в моих ладонях, въедалось вплоть предводителя банды, словно оголодалый зверь. Оглушающий крик горящего заживо человека разнесся над тихой улочкой. Судорожно вцепившись в рукоятку ножа, торчащего из живота, я отшатнулся назад и прислонился к стене. Медленно сползая, я отстраненно наблюдал за человеком, превращающимся в пылающую головешку. Как же глупо все вышло, так по-дурацки подставиться. Столько времени потратить на тренировки, не успеть сообразить. Не успеть дотянуться до кинжала, висящего за спиной на поясе. Как же глупо. Крик горящего заживо Кривого, отчаянно мечущегося по улице в тщетных попытках сбить пламя, стоял в ушах. Живот разорвало болью. Ладони, судорожно сжимающие рану, окрасила кровь. Еще торчавший из живота клинок замедлял скорость кровопотери. Мысли тянулись медленно и вяло. Глупый конец. Посмотрев в сторону угла, за которым скрывалась дверь в таверну наемника, я сделал над собой усилие и закричал. «Помогите! Помогите кто-нибудь!» На безлюдной сонной улочке никого не было. Никто не спешил прийти на помощь. «Помогите, вашу мать! Тут человек!» Севший голос с трудом поднимался до крика. Закашлявшись, я перевел взгляд на упавшего и уже затихшего Кривого, переставшего даже сучить ногами. На лицо наползла кривая усмешка. Догорел. Огонь погас. От обугленного тела несло нестерпимой вонью. С трудом оторвав руку от живота, я взглянул на окровавленную ладонь и вернул ее на место. «Как же все это глупо!» «Только не говори, что ты собрался умирать!» – раздался шелестящий голос рядом. Подняв голову, я посмотрел на стоящего передо мной темную фигуру и зло усмехнулся. «Тебя-то мне еще не хватало!» Не сводя взгляда с собеседницы, я судорожным вздохом, помогая себе рукой, принял более комфортное положение. Испачканная кровью ладонь неприятно скользила по мокрой грязной брусчатке. «У тебя есть другие предложения?» Продолжая от безысходности скалиться с веселой злостью, я смотрел в белые без зрачков глаза. «Можешь принять мое предложение!» Сказав это, Шиза протянула свою сотканную из тьмы руку. «Ну что, Макс, ты же столько раз посылал ее, бил себя пяткой в грудь, отвергая ее предложение». Презрительная усмешка наползла на лицо. «А когда шло до дела, умирать совсем не тянет». Оторвав от живота дрожащую, красную от крови руку, я протянул ее и коснулся из сине-черной ладони тела. «Слился ты, парень!» По темной фигуре прошла волна. И вместо куска тьмы передо мной предстала девушка с голубыми глазами и длинными рыжими волосами. Алая ткань местами плотно обхватывала точеную фигуру, а местами ложилась складками, не спадающими к земле. «Ну вот, а ты сопротивлялся», – усмехнулась она, смотря мне в глаза. Отпустив ее руку, я устало прислонился затылком к холодной каменной кладке и смежил веки. «Если бы ты пришла ко мне в таком виде, с бутылкой вина и в бикини, то я, может быть, и не сопротивлялся», – парировал я голосом, в котором не осталось и намека на эмоции. «Открой глаза», – произнесла Шиза, присев рядом. Подняв веки, я уперся взглядом в ее глаза, что были совсем близко. Девушка обхватила пальцами рукоять ножа, торчавшую из моего живота, и резким движением выдернула его. «Чтоб тебя!» – зарычал я от боли. Моя попытка дернуться была прервана. Тело невидимой силой прижало к земле. Сознание начало гаснуть. Последнее, что я увидел, это прищуренные голубые глаза и злая усмешка Шизы. Эпилог. Кая, да будешь ты светить каждую ночь до скончания веков, указывая нам, своим слугам, путь светом своим, да направишь ты наши руки и разум и укажешь нам путь к вознесению. Не нужно, я ничего не делал. Я никогда не шел против воли богов, прошу. Жрец храма Кай недовольно скосил взгляд на молодого парня со связанными за спиной руками. Пленник стоял на коленях, а его тело было прижато к алтарю из светлого мрамора. Жрец положил левую ладонь на голову парня, и мольбы резко оборвались. Рот пленника продолжал открываться, но он не мог издать ни звука. Из его глаз брызнули слезы. Нож из черного обсидиана в руках жреца недвусмысленно указал, каким будет финал этой ночи. Жрец обозначил губами довольную улыбку и вновь перевел взгляд на белоснежную статую богини, стоящую напротив алтаря. «Да прервется круг перерождения, и вознесемся мы в твои чертоги!» Черный клинок резко вошел в основание черепа, не пролив на алтарь ни капли крови. Жертва дернулась в последний раз и обмякла. Камень замерцал тусклым светом. Жрец поднял глаза к застекленному потолку и, впившись взглядом в небольшую желто-красную луну, продолжил безмолвно шевелить губами, вознося молитву богине. «Маркус!» Тихий шелестящий голос пронесся рядом с ухом жреца вместе с резким порывом ветра. Глаза мужчины приобрели осмысленное выражение. Он перевел взгляд на статую богини. Изваяние из белого мрамора засветилось, и через мгновение от него отделилась светлая дымка. С каждым ударом сердца она все больше приобретала форму женской фигуры. Сделав шаг вперед, на пол зала ступила рыжая голубоглазая девушка в алом плаще. «Слушаю вас, госпожа», – произнес жрец, быстро опустившись на одно колено и склонив голову. Полностью материализовавшаяся богиня остановилась рядом с алтарем. Безразличным взглядом окинув безжизненное тело, она подошла к жрецу. Положив руку на его голову, богиня на мгновение прикрыла глаза. Ее ладонь засветилась и тут же погасла. «Ты все видел?» – спокойным голосом произнесла рыжая богиня, отступив на шаг от мужчины. «Да, госпожа», – сипло проговорил жрец, так и не осмелившийся поднять глаза. «Кто он и что нужно сделать?» «Тебе достаточно знать, что он важен», – тихо произнесла девушка. «Начни обряды приобщения, остальное узнаешь позже». Фигура богини дрогнула. Через мгновение она превратилась в легкую белую дымку, которую тут же развеяла сквозняком. Еще несколько минут жрец не решался подняться, так и застыв в преклоненной позе, пока его не вырвал из оцепенения легкий скрип двери. «Ньер Маркус?» Молодой светловолосый парень с чуть побледневшим лицом вопросительно смотрел на жреца, изо всех сил стараясь игнорировать труп, лежащий на алтаре. Маркус резко поднялся, выдохнул, одернул полы мантии и внимательно посмотрел на своего помощника. «Лагар, после того, как разберешься с мусором...» Мужчина небрежным движением подбородка указал на бездыханное тело. «Зайдешь ко мне». Дождавшись кивка от парня, жрец бросил взгляд на статую богини и быстрым шагом пошел прочь из малого зала. «Не выдавай наших тайн, не выдавай, не предавай. Ведь, наверное, не просто так мы ходим по другим мирам, отмеряя пропасть по часам». Тихий женский голос и перебор струн Мирата, словно штопор, ввинчивался в мозг и вырывая сознание из объятий сна. Немного посопротивлявшись, я открыл глаза и с безразличием констатировал, что надо мной потолок сарая, ставшего мне домом. Тело пробивало легкий озноб, легкий бок отдавало несильной болью. Удивляться желания не было никакого. «Поговорим?» Женский голос был тихий, но четкий и настойчивый. Проигнорировав вопрос, я сел на лежанке, уперев руки в тонкий соломенный матрас. Сфокусировав взгляд на кувшине, стоявшем на столе напротив, взял и, борясь со знобом, пошатываясь, двинулся к вожделенному сосуду. Жажда мучила жутко. Я бы посоветовал вино, желательно красное, помогает от кровопотери», – прокомментировал женский голос мои действия. С трудом оторвавшись от кувшина, я замер, смотря на узкую бойницу окна, за которым всходило солнце. Мысли в черепной коробке сновали вяло, словно прорываясь сквозь густой кисель. «Зачем?» Голос оказался сиплым и немного хрипел. «Что именно зачем?» – усмехнулась девушка. «Зачем было уговаривать?» В вопросе сквозило отстраненное недоумение. Полчаса наедине с палачом, я бы признался в чем угодно и согласился бы на что угодно. Оторвав взгляд от окна, я в первый раз посмотрел на рыжеволосую девушку, бесцеремонно лапающую чужие вещи. Шиза прислонила к стене Мерату. С минуту посмотрев на меня, с интересом и легкой улыбкой, она все-таки решила ответить. «Все крайне просто. Необходимо полное согласие, добровольное. Можно, конечно, и с помощью палача, но, как показывает практика, в 99 случаях из 100 подобный метод убеждения заканчивается летальным исходом. Подсознание – вещь упрямая. Всегда норовит вмешаться в процесс. Да и я была слишком занята, чтобы полностью все контролировать», – пожала плечами рыжеволосая. «Я бы, кстати, на твоем месте не тяготилась сложившимся положением. Это в твоих же интересах». «Серьезно?» – саркастически усмехнувшись, я вновь упал на лежак, закинув ногу на ногу и заложив руки за голову. «Ты умираешь», – тихо с усмешкой ответила Шиза. «Постоянные головные боли и общее состояние твоего организма – это результат медленного, но верного разрушения, которое я с трудом и при твоем непосредственном сопротивлении останавливала», – с укором закончила она. «И какая же бацилла меня убивает?» Напряженный тембр резко контрастировал с саркастической улыбкой, игравшей на губах. «Если упростить», – девушка неопределенно пошевелила в воздухе пальцами, «в некоторых ситуациях энергия планеты и ее биосфера формируются в точке концентрации силы – жгуты, да, назовем это так, через которые проходит энергия. В связи с особенностями переноса ты оказался соединен с энергетической сферой, состоящей из этих жгутов, и инфосферой планеты. Если откинуть скучные подробности, твое тело не выдерживает нагрузки. И ты решила спасти меня по доброте душевной?» Тон выражал категорический скепсис. «Нет, конечно», — Шиза весело рассмеялась. «У меня есть свои интересы. Ты поможешь мне. Тебе же могу предложить жизнь. Ну и если захочешь, обратный путь в твой мир. Взамен нужно только исполнение поручений». «Что именно входит в понятие поручения?» — вежливо поинтересовался я, с интересом наблюдая за ползущей по потолку мухой. «Пока что главное задание – не умереть», – усмехнулась девушка. «К тебе скоро придут. Для укрепления твоего энергетического каркаса необходимо провести ряд ритуалов, чтобы ты смог дожить хотя бы до следующего года». Муха доползла до угла и влипла в паутину. С каждым судорожным движением липкие нити опутывали маленькое тельце все плотнее. Через пару мгновений насекомое уже не могло пошевелить лапками. «Будут еще пожелания, госпожа?» Криво усмехнувшись, я перевел взгляд на то место, где сидела Шиза. Но ее уже не было. «Мила!» Задумчиво смотрев в пустоту, я замер. В голове метались мысли, пытаясь выстроиться в стройную картину мира, но безуспешно. Я резким движением встал с кровати, поморщился от боли в боку. Отодвинув повязку, открыл взгляду зашитую рану, оставленную ножом Кривого. «Халтурщица!» Критически хмыкнув, я поправил бинты и пошарил рукой под столом. Наткнувшись на кувшин, взял его и принюхался. «Красное вино, говоришь, помогает от кровопотери?» Сделав несколько больших глотков, я оторвался от кувшина и вытер губы тыльной стороной ладони. Солнце за окнами почти взошло. С улицы доносились приглушенные голоса. «Значит, поручение», — невесело усмехнувшись, я сделал еще один глоток. «Разберемся». Дверь резко раскрылась. Твердым шагом вошел Даран. Пару мгновений посмотрев мне в глаза, хозяин таверны прищурился и произнес: «К тебе гости». В сарай, не дождавшись моего ответа, вошел молодой светловолосый парень. Бросив на меня удивленный взгляд, он быстро справился с замешательством и немного вздернул подбородок. «Максим Свера?» Дождавшись утвердительного кивка, парень надменно продолжил: «Вас желает видеть верховный жрец Каи». Обменявшись короткими недоуменными взглядами с Дараном, я хмыкнул. Не ожидал, что за мной придут так скоро. Тем более не ожидал жреца. Задумчиво посмотрев на кувшин, я пару мгновений поколебался и, сделав глоток, поставил его на стол. Становится все интереснее и интереснее. По крайней мере, приобретает хоть какую-то определенность. Привести себя в порядок и позавтракать, время есть? Задал я вопрос, задумчиво рассматривая блондина, одетого в черные штаны, белую рубаху и серый кафтан. Главный жрец не любит ждать, отрезал парень, вздернув подбородок еще выше. Молча взяв отрез ткани, заменявший полотенце, я вышел на улицу и умылся в стоящей у входа бочке. «Не объясни, что происходит», – раздался за спиной голос Дарана. «Понятия не имею», – флегматично ответил я, отфыркиваясь от холодной воды. «И кто тебя вчера вечером пощекотал пером в бок, тоже не в курсе?» Скептически усмехнулся владелец постоялого двора. «Почему же? Старый знакомец доков», – ответил я веселой улыбкой. «Парень был сильно обижен на меня и, похоже, решил высказать в полной мере свое недовольство». «И стал обугленной головешкой», – закончил за меня Даран. «Претензий со стороны стражи ждать стоит?» Перестав ломать комедию, перешел я на серьезный тон. «Не стоит, все улажено», – задумчиво ответил наемник. «Погибший опознан, оказался бежавшим грабителем». «Смею еще раз напомнить, что верховный жрец не любит ждать», – вмешался в разговор, показавшийся в дверном проеме парень. Бросив взгляд на Дарана, я пожал плечами и двинулся в сарай. Поравнявшись с посланником жреца, остановился. «Ты мне не нравишься», – произнес я, усмехнувшись. Оставив наедине с собой возмущенного блондина, я зашел в свое жилище и быстро собрался. Апофеоз абсурда. Сдавленно кудахтала курица, прижатая моей рукой к светло-серому каменному кубу, исполняющему роль алтаря. Напротив стояла статуя девушки, выполненная из белого камня. Шизофрения. Правую ладонь холодила рукоять узкого ножа из черного обсидиана. По левую руку стоял верховный жрец Каи, представившийся Маркусом. По правую руку его помощник, Лагар, который и привел меня в этот местный филиал дома для душевнобольных. Курица в очередной раз предприняла тщетную попытку вырваться. «Кровь не должна сквернить алтарь», – снова прогудел над ухом Маркус. «Тогда дал бы что-нибудь подстрелить», – проворчал я себе под нос по-русски. Яркое утреннее солнце наполняло светом небольшой зал. Через застекленный потолок было видно чистое ярко-голубое небо с редкими перистыми облаками. Посмотрев на бьющуюся тушку, я грустно усмехнулся и поудобнее перехватил рукоять. «Жалко птичку. Хотя с ней бы чеснока и специй». Резким движением лезвие обсидианового ножа вонзилось в жертву.